Большинство из них были ремесленниками, мелкими торговцами или рабами. Увидел я, что и довольно много пожилых женщин в серебряных украшениях были здесь. Судя по одеяниям, лишь немногие из членов общины были евреями. Павел появился в сопровождении своих учеников. Он был встречен приветственными восклицаниями, как посланец истинного Бога. И некоторые женщины при виде его даже заплакали от радости. Павел говорил звучным, проникновенным голосом и так распалялся от собственного красноречия, что слова его обжигали и без того уже изнемогавших от духоты слушателей, словно знойный ветер. Мне показалось, что некоторые даже не вникали в смысл речей Павла, а только умиленно смотрели на него. Я же слушала весьма внимательно и делал пометки на восковой дощечке. Начал он со священных писаний иудеев, приводя цитаты и доказывая, что Иисус из Назарета, распятый в Иерусалиме, является истинным Мессией или помазанником, пришествие которого предсказано пророками. Но особенно меня заинтересовали его частые упоминания о своем прошлом. Павел, без сомнения, был одаренным человеком. Он учился в нескольких известных школах сначала в родном городе Тарсе, а затем в Иерусалиме у знаменитых учителей и еще в юности был избран в высший совет иудеев. Павел рассказывал, что тогда он стал страстным приверженцем закона Моисеева и гонителем учеников Иисуса, и даже однажды охранял платье людей, побивавших камнями некоего Христова приверженца по имени Стефан, и участвовал в его казни. Кстати, он преследовал многих, вступивших на новый путь, связывал и отводил их к судье, и в конце концов, по собственному почину, получил полномочия арестовывать всех приверженцев назаретянина, бежавших от своих мучителей в Дамаск. Однако по пути в Дамаск его вдруг ослепил такой неземной свет, что глаза отказали ему. И тогда к нему обратился Иисус, и он уверовал и с того часа сделался другим. В Дамаске один из тех, кто уже признал Христа, некто Анани, возложил руки ему на голову и вернул дневной свет его глазам. Оказалось, что такова была воля Иисуса Назаретянина, который хотел заставить Павла пострадать, прежде чем он начнет благовестить имя Христово. Ему пришлось вынести очень много мук. Его всякими розгами, над ним всячески насмехались, а однажды чуть не забили насмерть камнями. Павел утверждал, что он носил на своем теле раны Христовы. Все это присутствующие выслушивали не в первый раз, но тем не менее сосредоточенно внимали оратору, лишь изредка прерывая его ликующими восклицаниями. Павел попросил их оглянуться по сторонам и самим убедиться, что среди них мало людей истинно мудрых, знатных или же сильных духом и крепких тел. По его мнению, это доказывало, что Бог обратился к униженным и оскорбленным, чтобы посрамить мудрецов. Бог, мол, избрал глупых и слабых вместо мудрецов, ибо Он мудрость мира превратил в безумие его. Затем Павел заговорил о любви и произнес вещи, которых я прежде никогда не слышал. Он уверял, что каждый должен возлюбить ближнего своего, как самого себя. А если другому творишь добро без любви, то оно обернется злом. Да-да, представьте себе, утверждал он, что человеку не будет никакой пользы, если он пожертвует бедняку все свое состояние и даже даст сжечь себя ради него, но без подлинной любви к нему.